Девятое. Деньги, кармические задачи, финансовые блоки, точка В в ключе канала материальной кармы. Обладатель 14-го аркана — человек с уравновешенным, спокойным характером, который отличается рациональным отношением к деньгам и высоким уровнем финансовой самодисциплины. Он умеет разумно планировать расходы, избегает необдуманных трат и склонен вести сбалансированный, продуманный образ жизни. В стремлении к материальному он проявляет умеренность, не гонится за роскошью, статусом или демонстрацией успеха, предпочитая стабильность, практичность и внутренний комфорт. Как правило, он не испытывает потребности в показной роскоши или чрезмерном потреблении. Общество и имидж и внешний блеск для него не являются приоритетом. Куда важнее ощущение внутренней устойчивости и чувство, что все находится под контролем. Такой человек умеет ценить то, что имеет, и при этом не лишает себя удобства и уюта. Он не расточителен, но и не склонен к жесткому аскетизму. Финансовое поведение обладателя 14-го аркана напрямую связано с его внутренним состоянием. Если ему удается выстроить баланс между духовным и материальным, не противопоставляя одно другому, он входит в устойчивый денежный поток, в котором зарабатывает ровно столько, сколько необходимо для достойной гармоничной жизни. Его финансовый успех — это не скачок, не удача, а результат зрелого подхода, практичного мышления и душевного равновесия. Таким образом, для обладателя 14-го аркана ключ к материальному благополучию — сохранении внутреннего баланса, умеренности и уважения как к деньгам, так и к своему духовному росту. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Научиться жить в умеренности и балансе. Не впадать в крайности, ни в жесткий аскетизм, ни в избыточное потребление. Уметь довольствоваться необходимым, при этом не ограничивая себя из чувства вины или страха. Второе. Перестать связывать ценности жизни с материальным уровнем. Отделить самооценку от размера дохода или статуса. Осознать, деньги — это инструмент, а не источник личной значимости. Третье. Гармонизировать отношения с деньгами через внутреннее равновесие. Прекратить воспринимать финансы как источник тревоги. Работать над финансовой дисциплиной без фанатизма и напряжения. Четвертое. Не жертвовать материальным ради духовного и наоборот. Найти здоровый баланс между духовными практиками, развитием и материальным обеспечением. Избегать перекосов. Либо живу ради души, но страдаю без денег, либо зарабатываю, забыв про себя. Пятое. Перестать бояться денег и богатства. Снять родовые или личные установки. Деньги портят, богатым быть стыдно, лучше меньше, но честно. Разрешить себе жить в достатке. Спокойно, без вины. Шестое. Учиться обращаться с ресурсами бережно и разумно. Вести учет, планировать, избегать импульсивных трат. Осваивать навык накопления и осознанного потребления. Седьмое. Не зависеть от финансов, как от опоры. Финансовая стабильность — не единственный источник безопасности. Формировать опору внутри, душевное спокойствие, самоценность, ресурсное состояние. Восьмое. Проработать родовые сценарии бедности или обесценивания труда. Осознать, какие установки передались от родителей. Деньги даются тяжело, надо много работать, просить стыдно, переосмыслить их и заменить на зрелое, сбалансированное мышление. Девятое. Учиться принимать финансовую помощь и поддержку. Отказ от гордого самоотречения. Справлюсь сам. Принятие денег, заботы, благодарности как естественного обмена энергии. Десятое. Использовать финансы для создания гармонии, а не статуса. Тратить не для внешнего впечатления, а для внутреннего качества жизни. Уют, здоровье, образование, отдых. Деньги как инструмент, а не самоцель. Как выполнить эти задачи? Первое. Внедрите принцип «достаточно, а не на максимум». Определите, что для вас реально важно и достаточно для комфортной жизни. Откажитесь от гонки за престижем, сравнениями и навязанными стандартами. Второе. Отслеживайте финансовый перекос, аскетизм или чрезмерность. Задайте себе вопрос: «Я отказываю себе из страха, вины или потому что мне действительно это не нужно?» Баланс между разумной экономией и разрешением себе жить в комфорте. Третье. Установите внутреннюю ценность выше финансового статуса. Практикуйте аффирмации «Я ценен не из-за суммы на счету, а по праву рождения». Не оценивайте себя и других по уровню дохода. Четвертое. Наведите порядок в финансах. Ведите учет доходов и расходов без фанатизма. Установите четкие финансовые привычки, регулярные накопления, разумное планирование, отказ от спонтанных трат. Пятое. Осознайте и отпустите родовые установки. Выпишите убеждения, услышанные в семье. Деньги – зло, богатым быть опасно, честно много не заработаешь. Проанализируйте, какие из них мешают, и замените на новые. Достаток безопасен, деньги – инструмент на благо. Шестое. Не противопоставляйте духовность и материальность. Напоминайте себе – можно быть внутренне гармоничным и при этом жить в достатке. Деньги – не враг духовного пути, а инструмент для реализации предназначения и заботы о себе. Седьмое. Регулярно проверяйте свое финансовое состояние с позиции баланса. Задавайте себе, где я в дефиците, где в переизбытке, где мне нужно отпустить контроль. Делайте корректировку не из страха, а из зрелого анализа. Восьмое. Разрешите себе получить. Практикуйте благодарное принятие комплиментов, подарков, помощи, денег. Убирайте внутренние блоки «Я не заслужил, это слишком». Девятое. Используйте деньги осознанно и экологично. Вкладывайтесь в то, что приносит вам ресурс. Здоровье, развитие, отдых, уют, творчество. Спросите себя при каждой крупной трате. Это поддержит мой баланс или разрушит его? Десятое. Развивайте терпение и устойчивость. Не ждите быстрых результатов. Четырнадцатый аркан дает плоды через регулярность, умеренность и верность себе. Финансовая зрелость – это путь, а не одномоментное решение.